Глава 8. 2 дня пролетели быстро, и супруги, попрощавшись с незабываемым Сан-Ремо и его окрестностями, направились во Флоренцию. Они снова проехали мимо Генуи. Софья Львовна предлагала заехать там пообедать. Она понимала, что едва ли муж поддержит ее инициативу. Между тем, не попытаться она не могла. Когда проехали мимо Генуи, она нарушила молчание. «Эх, вот бы найти ту сережку! Вторая так и лежит. Хотела из нее сделать кольцо, но что-то рука не поднялась ее переделывать. Уж больно хороша. Сонь, ну и пусть лежит. Да уж, как ты меня тогда? Ладно тебе. Сколько лет прошло, ты все помнишь. Думала, забыл давно». Тогда на миг представил себе, если бы был только один букет. Я тоже вспоминала о потерянной серьге. Даже думал купить такие же, не нашел, поэтому купил другие. Тогда, в 2000 году, Софье Львовне исполнилось 40 лет. День рождения угодил на пятницу. Муж утром поздравил и уехал на работу. Двойняшки вернулись из школы с цветами и тортом, заранее договорившись с папой о деньгах. Вместе решили ждать его возвращения и отметить всей семьей, как положено. Вдруг раньше обычного хлопнула входная дверь, и Софья Львовна выбежала в прихожую. Вячеслав Романович с цветами шел по их длинному коридору ей навстречу. Подошел и протянул огромный букет шикарных бордовых роз. И тут она неожиданно для всех и для себя самой спросила: «И это все?» Пауза, возникшая после ее слов, походила на тишину перед громом. Дети, выбежавшие вслед за матерью, стояли справа от нее и глядели на отца. А он спокойно достал из-за спины левую руку и протянул жене плюшевого зайца цвета беж. «Заяц?» — недоуменно проговорила она. «Мамочка, посмотри на ушки!» — весело почти одновременно сказали дочка и сын. Только после их слов она увидела, что в ушах у зайца золотые серьги необыкновенной красоты с голубыми топазами и бриллиантами. «Славочка, спасибо, любимый!» «Мам, а если бы у папы не было зайца с сережками?» — позже спросила дочка. «Но у него же был заяц», — отвечала она, а сама думала, как же она могла и насколько хорошо муж ее знает. А несколько лет спустя одну сережку Софья Львовна потеряла. Что-то они отмечали на даче у ее двоюродного брата. Только дома Вячеслав Романович заметил, что она в одной серьге. В машине все пересмотрели, у брата на даче искали. Весь дом перевернули и решили, что, наверное, серьга пропала не там. Брат говорил: «Сонь, может, ты на участке ее обронила? Отмечали-то целый день допоздна. А если в земле, то разве сыщешь? Затоптали». Не то чтобы забыли о пропаже, меж тем поиски прекратили. Поначалу Софья Львовна очень расстраивалась. Позже острота горечи от потери дорогой вещи прошла, но воспоминания с привкусом грусти так и остались. С тех пор прошло немало лет. Дети выросли. Супруги Королёвы были в номере в Сан-Ремо последний вечер. Позвонил брат, и когда поздравлял их с 30-летием семейного союза, поделился, что дочка его не на шутку увлеклась ботаникой и собиралась поступать в Тимирязевский университет. Говорил, мол, она выращивала на даче какую-то необыкновенную морковь, что они подлатали дом и возобновляют поездки на дачу. Он говорил еще что-то, а Софья Львовна думала, куда лучше повесить портрет на холсте маслом 50/50. Задаток Матвею Выборгскому они заплатили. А еще брат звал их приехать на дачу после того, как они вернутся. Только у Софьи Львовны остался неприятный осадок после потери серьги, а у мужа от того, как долго она не могла успокоиться. Ему тоже было обидно, что пропала драгоценность, которую он выбирал для своей любимой. В итоге приглашения они принимать не собирались. В то же время и родственника обижать не хотели. За разговорами о прошлом и всяком королёвы не заметили, как въехали в волшебную Флоренцию. Машину поставили на заранее забронированное место на подземной парковке неподалеку от дома, где на третьем этаже располагался небольшой семейный отель в центре города. Лифт отсутствовал, дом был старой постройки. Именно в таком они и хотели пожить несколько дней. Их проводили в номер. Прибыли они поздно вечером, подуставшие от дороги, поэтому отсутствие сейфа обнаружили лишь утром. Надо было решать, куда девать компьютер. Деньги, документы всегда находились при них. Духи Софья Львовна тоже взяла с собой. А компьютер? Нет, с собой его носить мне совсем не улыбается. Почесывая затылок, вслух размышлял Вячеслав Романович. Может, у них на ресепшн есть общий сейф или камера хранения? Ты видела их ресепшн? Одно название. Да просто оставим в чемодане. А ничего, что у тебя в компьютере столько всего по работе. О, идея! Давай его в наволочку положим. Подушка и подушка. Кто догадается, что там компьютер? Предложила Софья Львовна. Так супруги и сделали. Флоренция их поразила всем. Они гуляли по местам, наполненным стариной и гениальными творениями архитекторов и скульпторов. В тот день на основной площади увидели представление с флагами, а вечером в шикарном ресторане отметили свою годовщину. В отель супруги вернулись поздно, счастливые и довольные. «Соня, смотри, постельное белье сменили. Меняют каждый день?» Зевая, спросила Софья Львовна, прикрывая рот рукой. Вячеслав Романович взял подушку с новой наволочкой, а компьютер там так и лежал. «Представляешь, стали менять белье, увидели компьютер, и когда надели новую наволочку, снова его туда положили. То есть они решили, что русские хранят компьютеры в наволочках», сказал он со смешком. «Прямо стыдновато как-то». После того случая они перестали опасаться оставлять в чемодане компьютер, а тем более духи. Покидая Флоренцию, королёвы сказали ей «до свидания» и отправились в обратный путь. В Австрии выбрали другой отель для ночлега. На въезде в Польшу их почему-то очень долго проверяли, несколько раз спросив, не везут ли они колбасу и сигареты. Однако ничего недозволенного не нашли, и их спокойно впустили в страну. В Белоруссии королёвы остановились, чтобы поесть своих любимых драников. Домой приехали ночью. Через неделю после возвращения раздался звонок. «Соня, пляши!» — кричал в трубку двоюродный брат. Софья Львовна включила громкую связь. «Что случилось-то?» — спросила она. «Дочь вырывает!» — не закончил он фразы. «Тёть Соня, вы не поверите, я же вырастила потрясающую морковь, поэтому мне плясать?» «Да нет, я вытащила морковку, а к ней прикрепилась ваша сережка». «Ты шутишь, Машка?» «Какие тут шутки?» — говорил снова брат. «С тебя как минимум накрыть поляну. Ждём на дачу. Морковь действительно невероятно вкусная. Маша — настоящий ботаник в буквальном смысле, прикинь?» — сказал он и разъединился. «Нет, Славик, ты слышал?» «Ну, теперь твоя душенька довольна. Сонь, а помнишь, как мы компьютер в наволочку убрали?» И они рассмеялись.